Глубокое молчание последовало за этими резкими словами. Антонио, снова взошедший в главный алтарь, прервал его. «Кто осмеливается проникать в храм Божий с вооруженной рукой?» — спросил он. «Министр-президент, герцог Валенсии, он грешник, хотя бы и носил корону!» «Члены Санта-Мадре — ложные служители церкви. Если монахиня Патрочинио тотчас же не выйдет из церкви святого Антиоха, она будет арестована. Не я скверняю святой храм, но покровители такого обмана, горе тем, которые прибегают к такому средству, чтобы пробудить в народе ложную веру в Бога. Мы преклоняем здесь колени не перед людьми, а перед святостью неба». Из портала раздались голоса, подтверждавшие слова дрожавшего от гнева Нарвайца, грозные голоса против Санта-Мадре и монахини. Великий инквизитор Антонио произнес проклятие, но оно было заглушено громким ропотом солдат. Нарвайц стоял вблизи трепетавшей от бешенства сестры Патрочинио, которая несколько дней тому назад так хвалилась будущей победой и вдруг увидела себя уничтоженной этим ненавистным врагом, окруженным министрами. Глаза ее злобно сверкали, губы судорожно дрожали. Она была уничтожена и навеки предана позору и презрению. Это доказывали голоса толпы, возбужденной и взволнованной словами Нарвайца. Она направилась к маленькой выходной двери, чтобы скрыться с глаз проклятых врагов, бросив на Нарвайца и его свиту взор глубочайшей смертельной ненависти, показавшей весь ад ее души, а с языка ее срывались страшные угрозы. С дрожью во всем теле, едва держась на ногах, спешила она вернуться в замок. Королеву застала она расстроенной, но по-прежнему бесконечно к ней милостивой. Изабелла бросилась монахине на шею и ласками старалась успокоить мнимую святую. Королева говорила, что на герцога нельзя сердиться. Его резкость, порой доходящая до крайней суровости, давно всем известна, но переделать старика нельзя. Горбатого могила исправит. Эти последние слова убедили Аю, что Изабелла не в силах отказаться от услуг герцога, и мысль эта привела ее в бешенство. «Так ты же научишься править без него», — прошептала она, собираясь вернуться в свои покои. «Он падет, он погибнет». Смертельная вражда, которую он обнаружил в отношении ко мне, оставляет выбор между мною и им. Когда бледная монахиня дошла до соборного флигеля в тени коридора, к ней приблизился патер Кларет, чтобы сообщить ей, что на следующий день Нарвайц с кабинетом отправляется в Аранхуэс, где должны были происходить тайные приготовления к новому займу, так как государственная казна находится в самом ужасном состоянии. «Знаешь ли ты, наверное, то, что говоришь мне?» — спросила монахиня. «Не сомневайся, благочестивая сестра. Завтра с ранним поездом все министры, а во главе их Нарвайц, отправляются в Аранхуэс и намереваются вернуться с ночным поездом». Кларет привык сообщать монахине или великим инквизиторам все, что слышал, даже самые незначительные подробности. Он не догадывался, какую мысль вызвало в голове графини Генуэзской только что сообщенное известие. Он только видел, что по ее губам вдруг скользнула демоническая улыбка.